350 гуру. Что бы ни происходило вокруг, какие бы мысли ни подбрасывали темные, какие бы боли или страдания, огорчения и омрачения не приходилось переживать, как бы ни утесняли и ни обременяли люди, следует твердо, непоколебимо, неизгладимо, пламенно помнить одно – все пройдет, дух прибудет, и помнить это не теоретически и отвлеченно, а в приложении каждодневном, ибо это основа. Дух вечен и нерушим. Солнце придет и луна, но дух жить будет вечно.